Глава 5. День, в который я увидела их. Или день, в который нас увидели. Фрези. Седьмой день седьмого месяца 835 года по имперскому календарю. Первый день 116 Гранд Руллы. Погода была прекрасная. Мы с Гартом прилетели на Буффоне. В небе, на земле, куда ни кинь взгляд, везде повозки, запряженные пегами. Со времени аудиенции прошло 3 месяца. Я совмещала работу в Ахиллесе и подготовку Гранд Рулле. Тренировалась и изучала маршрут гонки. Победа будет моей. Так, выходи, я буду переодеваться. Конечно, конечно. Я выставила Гарта из комнаты ожидания, сняла рубашку и юбку, и, оставшись в одном белье, налила в ладонь масло из бутылки. Это Рал, полетно-растительное масло, предназначенное для защиты кожи от низкой температуры во время гонки. Намажь мне спину, пожалуйста. Угу. Туда рука не доставала, пришлось попросить Кловера. Его маленькие ладошки оказались такими щекотными. Сестрёнка Фре, у тебя очень гладкая кожа. Правда? Спасибо. Давай я и ноги намажу. Он старательно нанес полупрозрачную жидкость на бедра, голени и лодыжки. Я едва сдерживалась, чтобы не дернуться от щекотки. Грудь тоже надо намазать, чтобы потом не было раздражения из-за трения воздух. Это не очень удобно и затратно, зато потом не буду ярко-красной. «Достанешь костюм?» – попросил я. «Да, а вот и он». Кловер полез в сумку и вынул рулоол. Гоночный костюм, проектированный специально для долгих перелетов. Он похож на короткое облегающее платье. «Здесь, да?» Я надела рулоол и посмотрела в зеркало. Насыщенно красное платье объединяло в себе функциональность и красоту, а длинные черные перчатки и чулки плотно прилегали к рукам и ногам. Мой любимый фасон. «Тебе очень идет!» Сделал комплимент Кловер. «Спасибо!» Я аристократично поклонилась ему. «Братец Гар, мы закончили!» Крикнул мальчик. «Эх, какие же вы женщины долгие! О!» Увидев меня, он прервался на середине фразы и округлил глаза. «Шикарно выглядишь!» «Правда?» «Только вот грудь слишком открытая». «А?» Я невольно опустил взгляд. Чтобы уменьшить сопротивление воздуха, вся лишняя ткань отрезается, из-за чего рулоол четко очерчивает контуры тела и подчеркивает тонкую талию и большую грудь. Вдобавок делает достаточно большой вырез, иначе грудные мышцы не раскроют весь свой потенциал. В общем, практично, но эротично. «Не смотри так пристально!» Я тут же прикрылась. Если подумать, меня еще ни один мужчина не рассматривал вот так, вблизи. «Замри!» Гаррет бережно прикрепил снежное крыло. Кажется, я говорила, что временное крыло было красивым. Если так, то мне не хватит слов, чтобы описать постоянное. Серебристые перья, похожие на кристаллики льда, были настоящим произведением искусства. Легким, как будто из настоящего снега. Оно прекрасно. Каждый раз его чары пленяли меня. Казалось, снежное крыло не отражало свет, а источало его. Я легонько повела крылом, и оно описало в воздухе плавную линию, как настоящее. Наконец, Гаррет завязал на крайних перьях красные ленты, рудеры, и все было готово. Вот так. Я посмотрела на свое отражение и спокойно кивнула. Рулоол того же дизайна, что и 2 года назад, придавал мне сил и разжигал стремление к победе. «Желаю тебе успеха, сестренка Фре!» Горячо сказал Кловер, сжав мою руку. Дальше кому-то ожидание ему, простому зрителю, проходить не разрешалось. «Жди меня на финише, я буду первой!» Ответил я и нежно поцеловала его в лоб. Гаррет, полетные гонки берут начало в глубокой древности. Тогда по всей империи сорвиголовы, которые мы теперь зовем крылатыми хвостунами, временами проводили примитивные залеты, где делали вставки охотничьей добычей и всякими трофеями. Около 120 лет назад император Гранвар Виндел, прозванный императором полетов, провел первую Гранд-Руллу, после чего индустрия гонок стала набирать обороты. «Мы развиваем технологии и улучшаем здоровье нации», — гласил их девиз. Вообще говоря, Гранд-Рулл отличается от других видов спорта только одним аспектом. Ее курирует личный император. Многолетняя история Рулл принесла нам немало нового. Например, обтекаемые рулооры, амортизирующие ботинки, полетная карта с указанием высоты и направления воздушных течений над Виндалом и многое другое. Короче говоря, наука и промышленность идут рука об руку с гонками. Который раз прихожу сюда, все удивляюсь, как же тут высоко. Глядя на море, подумал я. Утес, возносящийся на северо-западном побережье Империи, был знаменитой стартовой точкой всех без исключения Гранд-Рулл. Как и гласило название, скала поднималась далеко в небо, но ее подножья круглогодно накатывали волны. На самой вершине возносящегося ждали старт около 500 рулеров. Большая часть — молодые девушки в ярких разноцветных рулоолах. Вокруг кипела суета, шли последние приготовления. Из-за того, что Гранд-Рулл длилась не один день, участникам разрешалось брать с собой в полет до 20 человек обслуживающего персонала. И фавориты, и аутсайдеры набирали полные команды. Наверное, только за Фрези были закреплены я да Буффон. «Ой, смотри, смотри!» Ага, та самая, с искусственным крылом. К слову о Фрессе. Не успела она выйти на стартовую площадку, как народ принялся смотреть на нее шишукаться. Кто-то с любопытством, кто-то с сомнением. Имперцы уже давно говорили о том, что бывший топ-рулер снова в строю, только на искусственном крыле. И только единицы заикались о каком-то там чудесном возвращении. Остальные же воспринимали новость весьма холодно. Я смотрел утес, и тут люди зашумели. А вот и она. На площадку вместе с ветром опустилась золотоволосая девушка в роскошном голубом рулаоле, на которой не спадали длинные светлые волосы. Остроконечные золотые крылья хищно смотрели в небо. Всем своим видом Глория Голдмари говорила: «Вы мне не соперники». Она нарочито приземлилась прямо перед Фреей, мельком взглянула на меня, кивнула и направилась к стартовой линии. «Гаррет», опустив взгляд, сказал Фрезия. «Чего?» «Возможно, сейчас это прозвучит странно, но...» Нерешительно начала она. Что-то в последнее время она взяла моду мяться и мямлить. «Ну, говори». «Ну, а вы...» «Старт через 15 минут! Просьба зрителям, обслуживающему персоналу, освободить стартовую площадку!» Прервал ее громкий крик распорядителя. «Время пришло. Что ты там хотела?» Но Фрези уже растерял запал. «Нет, ничего». Покачала она головой. «Так, пустяки». «Ну ладно, скажешь на следующем руне». «Угу». «Ну-ну, чего кислая такая? Это же твоя долгожданная рула». Я намеренно сильно хлопнула ее по плечу. «Ай, ай, дурак, мне же больно. Не трогай меня, мы с тобой не друзья». Рассердившись, она смахнула руку. «Ну, а теперь узнаю мою Фрезию». «Во, отличный настрой». Я погладила ее по голове. «Эй, сказала же, не трогай меня». Возмутилась она, отмахнувшись во второй раз. «Ладно, увидимся». Я помахал, я развернулся, чтобы идти. Я услышал. «Правильно, уходи давай». Но я все-таки не удержался и обернулся. Фрезия, прикусив губу, задумчиво смотрел на Глорию. «Фрезия, Гаррет удалился. Оставалось только дождаться стартового выстрела, но мои мысли занимала не гонка, а недавнее происшествие». Глория кивнула? «Зуб даю, она кивнула Гаррету. Пусть даже едва заметно, то есть поздоровалась с ним. Она! Так, кто опускает голову лишь перед Императором! Как? Почему? Ничего не понимаю. Последние 3 месяца я старалась не думать о них, а то встречу на Румарше объясняла давним знакомством или еще чем-то, связанным с рулерами. Кроме того, их отношения меня не касались. Но... все эти меня не касаются, и забудь, только разжигали волнение. Причем это удивительно, я сама не понимала, почему. Оскорбивший меня своей подачкой Глории и надежный, все это время поддерживающий меня Гаррет. Я не могла представить их вместе. Вроде бы все предельно просто. Он — друг, она — враг. Вот только все чаще мне казалось, что я стою на одном берегу ущелья, а не на другом. Почему вы были вместе? Короткий вопрос, и задать его должна была, какая неожиданность я, сама робость. Но в такие моменты язык отказывался слушаться, и я начинала мямлить. Гаррет ничего не скрывал, это я боялась услышать ответ. Но какой? Чего ты боишься, Фрезия? Какое слово страшишься услышать? Знакомая, подруга, бывшая коллега, родственница? Или... или... 5 минут до старта! Просьба рулеру занять стартовые позиции!» Закричал распорядитель. Я резко подняла голову. «Так не годится». «А!» Хлёсткий удар по щекам привел мысли в порядок. «Фрези, зачем ты вышла на старт?» Снова спросил я у себя и твердо дал ответ. «Чтобы победить, возродить семью и зажить вместе с сестрой!» «На финише меня, образно говоря, будет ждать Хинарика. Нужно лететь и думать только об этом!» 30 секунд до старта!» Я встала по надежде, приняла взлетную стойку и несколько раз махнула крыльями. Обычным и снежным. Уж на этот раз! Впереди сияли золотые крылья. Боевой клич помог воодушевиться. 3. Отчет начался. Зрители зашумели. 2. Я наклонилась вперед, припала на левую ногу и быстрее замахала крыльями. 1. От криков я чуть не оглохла. Напряжение достигло апогея и... Руля! Прогремел выстрел. Я раскинул крылья, отметая все тревоги, взмыла в небо. «Гаррет, более 500 мастеров своего дела. Хотя стоило бы сказать мастериц. Девушки же почти все одновременно поднялись с неба. Красочные крылья и разноцветные рулаолы затмили яркую синеву своеобразным фейерверком. Зрители встретили старт криками и овациями. Начало хорошее», — подумал я, глядя на красноволосую девушку в самом центре построения. Нередко рулеры на самом старте сталкивались и сходили с дистанции, но Фрези, похоже, это не грозило. Итак, вернемся к нашим баранам. Я жал по воде и осмотрел вершину возносящегося, выискивая среди восторженных болельщиков всяких подозрительных типов, тех, кто смотрел в другую сторону или с чем-то копошился. Конечно, я был не один. Охрану обеспечивали несколько сотен солдат и полицейских, так что потенциального преступника заметили бы сразу же. Так, вижу одного на наблюдательной платформе и группу на пляже. Я быстро обежал взглядом толпу и быстро подлетел к ближайшему отряду солдат. Секунда найдется? Чего тебе? Ух! Один из них недовольно зыркнул на меня, но потом увидел на моей одежде высшую регалию с Вуглом, одолжил у Марии на время гонки и побледнел. Дело в том, что Вугл означает непосредственно подчинение императору. Слушаю вас! Он тотчас вытянулся по струнке, выпучил глаза от старания и отсалютировал. Это и на действо по приказу императорского величества. Видишь того мужчину в синем, на наблюдательной платформе? Да, его. Устрой ему допрос. Если не будет подчиняться, арестуй. Потом доложишься гвардии императорского величества. Есть! Солдат поспешил выполнить приказ. Ты все слышал? Тогда проверь вон ту парочку на пляже. Выполнять. Есть! Будет исполнено! Вот так я заставил блюстителя порядка действовать по своему плану и перехватил всех, кто его счел подозрительными. Да, жестко. Да, я прикрывался властью императрицы, но ситуация обязывает. Все аресты можно разделить на два вида. Тщательный анализ улик и задержание преступника, либо сперва задержание, а уж потом улики. Если первый я называл рыбалкой с удочкой, то второй закидыванием невода. Безопасность на старте гонки обеспечивали армия, полиция и оперативники в штатском. В общей сложности более 1000 человек. В таких условиях эффективнее силовой метод, да и преступники поостерегутся вылезать после такой наглядной демонстрации. А лучше пусть вообще собирают манатки и валят подальше. Ну давайте, покажитесь, если посмеете. Раздав солдатам еще 2-3 указания, я криком заставил Буффона лететь быстрее. Жал поводья и полетел к следующей цели. Фрезия, как ярко. Яркая синева простиралась до самого горизонта. Казалось, сами небеса благословляли напряженную гонку. Под нами проносился океан. В ушах был холодный ветер. Солнце даровало свет и жизнь всему сущему. А его лучи путались в волосах девушек. Наверное, со стороны мы видели как радуга из сотен разноцветных крыльев. Я вернулась. Со старта прошло 10 минут. Меня не покидало чувство восторга. Впереди, сзади, слева, справа, сверху и снизу. Рулеры огромной стаи пересекали небеса. Кого-то я знала. Кого-то, и их было немало, видела впервые. Да, 2 года прошло. Передо мной мчалась девушка в желтом руле Олли. Настоящий подсолнух. Она вытянула ровные стройные ноги, как по учебнику. Чуть дальше правее я видела гонщицу в элегантном белоснежном костюме и сразу провела ассоциацию с невестой, спешащей на собственную свадьбу. Удивительно, но Глория летела в самом конце, и то без особой охоты. Вскоре вода внизу стала изумрудно-зеленой. Мы пересекали район, богатый на рыбу. К слову, здесь властвовали переменчивые воздушные течения. А вот и они. Вдалеке над океаном сверкал серебристый ковер. Большая стая 4-крылых рыб-руфисов. Мы чуть набирали высоту, чтобы не врезаться в них. А потом увидели нелов. Небольших котов с несоразмеримо широкими крыльями. Возбужденными ука, нялы гонялись за руфисами. Ради интереса я даже пересчитала их. Ровно 34. Ах, даже воспоминания о прошлых гонках нахлынули. И тут рулеры заметно заволновались. Ух! И тут я обернулась. Златокрылая королева Глория Голдмари легко обгоняла соперников и продвигалась в голове строя. Гонщики резко складывали крылья и уступали ей дорогу, как маленькие птички, грозному хищнику. Промчавшись мимо меня, Глория ускорилась еще больше. Чтобы не отстать, я тоже замахала крыльями с удвоенным рвением. От основной группы оторвались только мы с ней. Схватка началась. Гаррет. Гранд-рул — это 3-дневная гонка, круг по всей империи Виндуэлл. Первый день участники летят над океаном, а остальные 2 над сушей. Вдоль маршрута расставлено 16 контрольных точек, которые называют руны. Рулеры вольны летать как угодно, главное пройти все 16 рунов в определенном порядке, иначе дисквалификация. Обслуживающий персонал должен лететь на определенном расстоянии от рулеров, но у меня есть приказ Марии, из-за которого я не могу все время быть Фрезией. Пришлось воспользоваться предлогом, что до Буффону нужен отдых, и вперед нее лететь на рун. Первой контрольной точкой был маяк на острове Рурал. Мне этот остров всегда напоминал раскаленный должелтый, согнутый посередине металлический брусок. Этакий бумеранг. Кстати, именно здесь возникли полетные гонки, предшественники Гранд-Рулла. Многовато их тут. Буффон приземлился на небольшой холм. Я спрыгнул с него и внимательно смотрел зрительские места. Как и в прошлый раз, искал подозрительное скопление. Для преступника рун — идеальное место засады. Вообще говоря, подстрелить разогнавшегося роллера — все равно, что сбить пулю пулей. Но на контрольных точках участники притормаживают, чтобы отметиться. Вот тогда и наступает опасный момент. Так что на маяке вполне мог засесть снайпер. Только полиция специально закрыла его для посещений. Зрители, конечно, немного возмущались, но сразу стихли, когда им сказали, что места наверху забронировал какой-то аристократ. И подобный уровень охраны обеспечивался на всех 16 рунах. Стражи порядка несли дозор денно и ночно. Только хладнокровный безумный человек решил себя на выстрел средь бела дня. Тем не менее, я не расслаблялся и спрашивал себя. Итак, если бы я был преступником, как бы выкрутился? Дело в том, что никакая охрана не спасет рулера от одной единственной пули. Ну, схватит снайпера, что толку? Время назад не отмотать. Смешно, но я изо всех сил желал, чтобы злодей оказался осторожным и расчетливым. История убийства покушений показала, что целеустремленного, готова рискнуть собой исполнителя, а остановить практически невозможно. Внезапно зрители закричали. Я поднял голову и увидел в небе мерцание, похожее на поток звездной пыли. Приближалась ведущая группа рулеров. Прекрасные крылатые девы неслись с обморочительной быстротой. Сперва я увидел золото, а потом огненную ржину. Вот и она. Фрейзи шла на втором месте, сразу за Глорией. Все шло по плану, но оттого мне становилось спокойнее. Внезапно Глория ускорилась, чтобы точно оказаться первой на руне. Еще 15 таких пролетов, и газеты взорвутся заголовками. Идеальная победа. Тысячи глаз волнованно наблюдали за небесным противостоянием. «Прошу! Пожалуйста!» Взмолился я. Но не ради Фрейзи, а ради преступника. Точнее, его отсутствия. Снова и снова я осматривал предполагаемые лёжки снайпера. Любое движение, туда устремятся все силы охраны. К счастью, ничего не произошло. Под восторженные вопли толпы Глория миновала маяк. Фрейзи прошла следом с минимальным отставанием. «Глория! Глория!» Послышались крики, когда персонал вывесил полотенце, на котором была указана ее позиция. «Фух», — выдохнул я. Не прошло и минуты, как к рулеру подлетела основная масса рулеров. В глазах запестрило от разноцветных крыльев. В воздухе кружились яркие перья. Люди с огромным энтузиазмом ловили их и гордо воздевали над головой. Считалось, что благословленные перья, как их называли, приносили удачу. Ими даже торговали, причем по немалым ценам. Ветер принес первое мне. Белое. «Как там снежное крыло?» «Ничего не разболталось?» Внезапно забеспокоился я. Впрочем, сейчас я мог разве что молиться за Фрейзию. «Пора лететь к следующему руну. Вперед, Буфан!» «Фрейзия, я летела против ветра, стремясь не отставать от элегантных золотых крыльев. Все повторяется, — подумала я. — Она сильна. Раньше меня и Глорию называли соперницами. В 13 лет мы сдали экзамен на рулеры и оказались намного лучше, чем остальные спортсмены-ровесники. На рулах всегда побеждала либо я, либо она. Очень скоро мы перешли в высшую лигу и одновременно заслужили право участвовать в Гранд-руле. Гении, которые рождаются раз в 10 лет, — говорили мне. Вопрос был только в том, кто же побьет рекорд знаменитого Унгбалета. Потому что мы, образно говоря, шли ноздря в ноздрю. Хотя нет, во многом я чуточку превосходила Глорию. Но до сих пор я не осознавала, насколько она сильна. Конечно, я давно не участвовала в рулах и потеряла форму. Но Глория за прошедшие 2 года вырвалась далеко вперед. Прошло чуть больше 2 часов после стартового выстрела. А я уже летел на максимуме сил, тяжело дышала, стискивала зубы, и то и дело вытирала пот с глаз. Глория же казалась воплощением самого спокойствия. Она широко раскрыла крылья и безмятежно парила в небесах, как будто не в гонке участвовала, а видами любовалась. Ха! Она полетела быстрее, мне пришлось поднажать. Гаррет сделал идеальное крыло. Оно превосходно ловило ветер, как влитое сидело на срезе и практически не ощущалось чужеродным. И все же мне приходилось очень непросто. Наверное, поэтому я сразу вспомнила наставление Гаррета. «Будь перелетной птицей. Ты же знаешь, что не летят с другим клином. И это делается для того, чтобы перелетные птицы создавали особый воздушный поток, а задние вливались в него». «А ведь и правда. Это совершенно иное чувство», — подумала я. Благодаря Глории воздух давил уже не так сильно, а тело как будто стало легче. План Гаррета под названием «Перелетная птица» работал. Внезапно я увидела, как соперница приближается. Вскоре золотые крылья перекрыли весь обзор. «Замедляется? Устала? Вот и хорошо. Я тоже отдохну». Обрадовалась я и чуть расслабила крылья. Глория поднялась чуть выше и закрыла собой солнце. Я взглянула на нее и на мгновение встретилась с ней взглядом. «Тактика перелетной птицы!» Негромко проговорила Глория. «Что она сейчас сказала?» Я сперва не поверила своим ушам. «Намерена оставаться на втором месте, уменьшить давление ветра и по возможности влиться в поток воздуха!» Нараспев произнесла она, как по учебнику. «Полагаю, это его наука?» Я бросил еще один взгляд на Глорию, но та смотрела вперед. «Как это понимать?» «Ну да, тактика перелетной птицы меня научил Гаррет. Но она откуда знает о ней?» «Ой!» Я задумалась всего лишь на короткий миг. И все-таки пропустил момент, когда Глория резко взмахнула крыльями и оставила за собой плотный воздушный слой. Вовремя отреагировать не получилось. Пришлось снова напрячь крылья. «Плохо дело!» Был встречный ветер, но даже он не мог вымести из моей головы сомнения. Глория откуда-то узнала о моем плане. «Ну как? Откуда?» Душа была в полнейшем смятении. «Гаррет, проблемы начались только вечером. Поглядя на серебристую башню, возвышающуюся на берегу океана, я ждал, когда же на западе покажутся рулеры». Еще не видно? Смеркалось. До заката оставалось не более часа. Согласно правилам Гранд-Рулы, гонка продолжалась только при свете солнца. Как только светило опускалось под землю, все, кто не успел добраться до немецкой башни, безоговорочно дисквалифицировали. По статистике, опаздывали только раненые, заболевшие или травмировавшие. И то лишь двое-трое каждый год. Только бы с Фрейзи ничего не случилось. Я еще раз осмотрел зрительские ряды. Чем ближе к вечеру, тем серьезнее охранные меры. Беда только в том, что наступлением сумерек просто наблюдать уже тяжело. Видимо, из-за волнения мне казалось, что и маяк на башне, последний рун на сегодня, горел не так ярко, как обычно. К слову, именно там, наверху, сидела императрица. Императрица. Я сразу вспомнил пулю, извлеченную из крыла Фрейзи. Тот небольшой приплюснутый кусочек черного метелла, который отобрал у нее небо и сокровенную мечту. Преступника так и не поймали. Эта тварь до сих пор разгуливала на свободе. И, наверное, засела где-нибудь на маршруте Рулы. Если я найду его, то изобью так, что мама родная не узнает. А потом вколочу в землю прямо перед Фрейзи. Пусть вымаливает прощение. А дальше все будет зависеть от решения самой Фрейзи. Я снова пробежался взглядом по окрестностям. Темнеет. Чем ближе к ночи, тем хуже условия для стрельбы. Но лучше для побега. Палка о двух концах, как говорится. И какой же конец выберет наш голубчик? И тут я увидел, как в окне на последнем этаже небесной башни сразу под маяком что-то сверкнуло. А? Что? Присмотревшись, я разглядел мужчину, который направил в небо какую-то длинную узкую трубку. Ружье? Внезапно толпа зрителей дружно закричала. Вот черт! Я подстегнул Муффина и помчался прямо к маяку. То честно, на пути встали солдаты, но я отвернул куртку, показал высшую регалию и закричал. Быстрее, приступ на вершине башни! Но ведь... Майки побледнели, но не отступили. «Без разрешения Императорского Величества вам нельзя там находиться!» «Заткнись! Есть оно у меня!» Не сбавляя скорости, я пронесся между ними. «Стойте! Успею!» Получив удар вожжами, Буффин выжил из себя все силы и приспустил стрелой. Однако рулья приближались слишком быстро. Первой летела обладательница золотых крыльев, Глория. Ее преследовала Фрейзи. Я даже закричал от отчаяния, а затем осознал. «А?» Предполагаемый стрелок был в знакомой униформе, расшитой серебряными нитями. Позади него стояли еще несколько таких же. Личная гвардия императрицы. Так он... свой? Вскоре Глория Пули пронеслась над башней, а за ней с небольшим отставанием Фрейзи. И каждый раз гвардеец поднимал ружье и делал холостой выстрел. Чего? И я облажался. Да так, что чуть не выпал из седла. Конечно, салютующий будет с ружьем. Тем временем зрители начали приветствовать криками остальных рулеров. Девушки проносились над маяком, и вскоре вечернее небо расцвело радужными цветами. Даже я ненадолго отвлекся от безразных мыслей на воздушный парад. Музыканты затрубили торжественную музыку. Над башней вознесся прачечный флаг Эльфрал. Больше никакой подозрительной активности я не увидел. Фрейзи, хлопнул холостой выстрел, а значит, сегодняшний этап закончился. Я упала на лужайку и устало раскинула руки и ноги. Сердце колотилось, тело горело. Пот катился градом, а крылья онемели, судорожно подергивались. Буффо! Рядом приземлился Пега. Ты в порядке? Громко спросил Гаррет, спрыгивая с Буффина. «Более-менее...» Выдавил я. Финальный рывок серьезно так подстегнул организм. Дыхание как не хотело приходить в норму. Ну, кое-как отстояло второе место. Отставало, правда, от лидера на минуту-две, и это просто ужасно. Но что поделать? Всю дистанцию Глория летела расслабленно, словно на прогулке. И над маяком последним руном пронеслась как над самой обычной контрольной точкой. Хотя, по сути, так оно и было. Тогда как я изо всех сил стискивала зубы, лишь бы не отставать. Какая же я жалкая. Даже отдышаться не могу. Давай, хватайся. Не надо, я сама. Ух. Шрам на правом крыле, куда было надето снежное крыло, обожгло болью. Ну чего ты? Вздохнул Гаррет и взял меня на руки. Такие большие и сильные. Ай! От неожиданности взвизгнула я и дернулась. Так, успокойся. Отпусти меня, неловко ведь. Не дергайся. И он унес меня словно принцессу. Впрочем, сил сопротивляться все равно не осталось. Волей-неволей я прижалась к широкой надежной груди. Полагаю, это его наука? Внезапно вспомнила я и поморщилась от новой вспышки боли в крыле. Гаррет. Ай, не надо! Так, а ну-ка не дергайся! О, ох! Здесь или здесь? Нежнее, прошу! Мыгнувшись, застонала Фрейзи. Большая грудь подпрыгивала при каждом движении. На разгоряченной коже блестели капельки пота. Терпи! Фрейзи чуть не завалилась на бок, но я выхватил ее. «Ой, ну хватит!» Наконец она круто задрожала, рухнула на пол палатки и тяжело задышала. «А, ну ты даешь! С меня прямо течет!» Я вытер лоб и глубоко выдохнул. Последние полчаса я, удерживая Фрезию, то нежно, то мощно разминал чувствительные места на ее крыльях. После целого дня полета мышцы устали. Надо было сделать массаж. Иначе завтра моя подопечная не вышла бы на старт. «Вытрись, а то переохладишься!» Простонала Фрези и слабо махнула крыльями. У нее не осталось ни моральных, ни физических сил даже разговаривать. Но это понятно, не каждый выдержит столь долгое соревнование с Глорией. Я окутал Фрези одеялом и вышел с палатки. Мы разбили небольшой лагерь в рощице на берегу реки Бланки, неподалеку от города. Стрекотали насекомые, потрескивал костер, плясали рыжие языки пламени, вечернее небо поднимался дым. Поворошив дрова, я прогнал в памяти весь сегодняшний день. Благодаря усиленным мерам безопасности происшествие не случилось, а вероятно, стрелок оказался обычным салютующим. Все нормально, все в полном порядке. В котелке, стоявшем на импровизированном, сложенном из подобранных поблизости камней, кипел суп. Я с силой перемешал его, изгоняя тревоги. Янтарный бульон булькнул и выпустил на поверхность несколько пузырьков, похожих на мурашки, что в точности отражил состояние моей души. «О, вкусно пахнет!» Из палки вышла Фрези, и я поспешно стер хмурое выражение с лица. «Не стоит попусту волновать рулера во время гонки. Будешь?» «Давай». Я протянул ей наполненную деревянную миску. Фрези поблагодарила, взяла и принялась старательно дуть на суп. «Так мило выглядит. Если честно, она совсем как ребенок». «М? Что-то случилось?» «Попробуй», — спросила она. «Да так, вкусно?» «Для тебя сойдет». Как самоуверенно. Я себе налил. Видимо, я слишком задумался и не досолил. Пресновато как-то, не?» «Нет, мне нравится». «Хорошо». И мы притихли. Давно я не ел в молчании. Фрези слишком устала, а я никак не мог избавиться от волнений. Эх, где Кловер, когда он так нужен? Буфан, кстати, тоже не слышно пасть его от дерева. И тут я обратил внимание на Фрезию. Она ела, не отрывала от меня взгляда. «Ты чего?» «Нет, ничего». Она мгновенно спряталась за миской, как робкий зверек. В последнее время она постоянно порывается сказать что-то, но не решается. Благо, за почти полгода совместной жизни я более-менее изучил ее. «Спасибо. Я пойду посплю». Фрези встала, опираясь на трость, вернулась в палатку. А я только сейчас понял, что она не прочла перед едой молитву. Фрези быстро уснула. Буфон устроился в тени под деревом и засопел. А я поужинав взялся за искусственное крыло. Естественно, молча. Не самим же с собой болтать. Серебристые перья ярко сверкали в свете костра. Я внимательно просматривал их на свет и простукивал. По качеству отражения искал изогнутые части, а по отзвуку — внутренние повреждения. И, конечно, я сразу заметил россыпь красных точек. Капель крови из крыла. Они показывали, как сильно старалась Фрези, какой выдержкой обладала. И храбрится же, а? Боль, горечь, слабость, усталость. За эти полгода она ни разу не дала слабину. Вот сила воли, а? Надо придумать, как завтра избавить ее от боли. В целом, снежное крыло не особо пострадало, так что я всего лишь заменил пару перьев и аккуратно стер кровь. «Готово. Остаток крыла продержится». Внезапно налетел порыв ветра. Пламя заплясало. «А?» Я поднял голову и увидел золотые крылья. «Здравствуй, Ингвалет». Передо мной величаво приземлилась Глория в дорогом толстом платье. В нем она, кстати, выглядела старше. «Ты чего так рано?» Глянув на часы, спросил я. Договоренного времени было еще полчаса. «Какие-то проблемы?» «Нет». Ее императорское величество обязало нас вызвать стрелка. Но рулеров-участников нельзя было привлекать к расследованию, поэтому мы с Глорией условились встретиться ночью и обменяться информацией. Эх, она всегда такая серьезная. Я затоптал костер и бросил взгляд на палатку. Фрейзи не проснулась. Пойдем поговорим. Медленно несущая своего де Бланка сверкала серебристыми бликами лунного света. На ней сновали светлячки, и их зеленоватые огоньки вырисовывали причудливую переменчивую картинку. Мы с Глорией отошли от палатки на порядочное расстояние. Получилось, что Фрези осталась одна, но там ничего страшного в этом нет, потому что имперская армия несет службу 24 часа в сутки. Бррр, как холодно стало. Ты слишком легко одет. А тебе, смотрю, тепло. Я знала, что иду на ночную прогулку. Бесстрастно ответила Глория. Эх, она никогда не пользуется своими женскими чарами. Ладно, тогда я первый. Я взял слово и вкратце рассказал о результатах сегодняшнего бдения. При этом особый упор сделан на салютующем. Так что у меня все было тихо. А у тебя что? После старта я какое-то время наблюдала за другими рулерами. Подозрительной активности не обнаружила. Доложила она. О, замечательно. Но есть одна проблема. Какая? Фрези Гигантиум. Ответила Глория и прищурилась. Как я поняла и очень удивилась, кстати. Она ничего не знает. О чем? О приказе короны. Не, я не рассказывал ей. Почему? Как почему? Это же очевидно. Если бы Фрейзи узнала обо всем, то не смогла бы сконцентрироваться на гонке. Да и то падение она и забыла. Это ведь была своего рода психологическая травма. «Травма?» — переспросила Глория и пристально уставилась на меня. В ее синих глазах не было намека на понимание. «Ага». «Тогда перейду к следующему». У меня создалось стойкое ощущение, что она читает какой-то документ. «Почему ты скрываешь свое настоящее имя?» В груди ёкнуло. «Это дело не касается». «Не касается?» «Я заключил с ней договор как ролевик. К моему прошлому он не имеет никакого отношения». Глория чуть опустила взгляд и заморгала. «Вот как?» «Какая-то она странная. Прямо расспрашивает меня о Фрейзи, хотя сама очень редко кем-то вообще интересовалась». «М?» И тут я обратил внимание на ее уши. «Нечасто ты надеваешь сережки?» «А?» Глория подняла голову, отчего простенький был прозрачный прямоугольнички в ее ушах. Сверкнули в лунном свете. «О, они идут тебе!» «Вот как?» Негромко спросила она. Фраза была та же, но теперь к ней примешалось только недоумение. Я подошел поближе, чтобы лучше рассмотреть серьги. Серебристые. Сделанные из тех же кристаллов снежно-пепельника, из которых я выколол снежное крыло. Сережки из прозрачного снежно-пепельника. Работа настоящего мастера. Я протянул руку. «А?» Глория незаметно вздрогнула, но не отступила. Лишь покраснела. И... что-то громко зазвенело. «Что?» Я обернулся и видел по тонким деревцам красноволосую девушку. Потрясённая до глубины души Фрейзи округлила глаза и открыла рот. У ее ног лежало несколько разбитых тарелок. Так вот, зачем она пошла к реке. Мелькнула в сознании мысль. Пальцы коснулись чего-то твердого. Я вспомнил о сережке и медленно опустил руку. «Фрейзи?» — спросил я. «А? Да?» Она пришла в себя, опустила взгляд, очень удивилась, увидев осколки, и торопливо присела, чтобы собрать их. «Простите, простите!» Она так опасно хватала их, что я невольно подбежал к ней. «Глупыха, да не собирай ты их!» «Нет-нет, я все сделаю!» Почему-то, придаваясь, возразила она. «Эй, ну что с тобой? Порежешься же!» «Все хорошо, я в порядке. Простите, что помешала вам!» Закончив, она развернулась и убежала, точно напуганный котенок. «Помешала? Странно!» «Фрейзи!» — закричал я. Но она уже исчезла за деревьями. «Чего?» «Вангбаллет!» «М?» Развернувшись, я кликнулся я. Глория весьма недовольно смотрела вслед Фрейзи. «Гигантиум точно только работает у тебя?» «Ну да, уже почти полгода. А что?» «Нет». Упавшим голосом ответила она. «Просто спросила. Ладно, увидимся». Глория раскрыла крылья, оттолкнулась от земли и улетела. Ее сережки как будто оставляли за собой светящийся след. Оставшись в тишине и одиночестве, я почесал затылок. Все очень странно. Светало. Из-под земли поднималось солнце, рассвечивая рулоолы девушек. Красный костюм казался до невозможности ярким, а на снежное крыло было больно смотреть. Я снова сравнил Фрейзи со спустившимся на землю ангелом. Наступил второй день Гранд-Руллы. Он же проблемный день. «Скоро старт», — сказал я. Фрейзи вяло угукнула. «Что с тобой? Не выспалась?» «Нет, все хорошо. Просто спать хочется». «А?» «А, нет-нет, не хочется». Она с самого пробуждения была какой-то рассеянной. Задумчиво завтракала, тут же отворачивалась. Стоило нашим глазам встретиться. Впервые я видел ее такой несобранной. «Неужели из-за того самого?» «Фрейзи!» «Что?» Она вздрогнула, посмотрела на меня. «Послушай, вчера...» «Все нормально!» Перебила она. «Я об этом ни капельки не думаю!» «Вчера я тоже попыталась объясниться, но она и слова не дала сказать. Фрейзи, сейчас я вынуждена молчать, но потом я обязательно расскажу тебе все, клянусь Виндией. Да, я говорил Глории о тебе, но это совсем...» «Я понимаю, понимаю!» «Снова!» «Я вообще совсем совершенно об этом не думаю!» Помахав рукой, сказала она. «Да ты уже вчера была какой-то...» «Странный», — хотел закончить я. Как вдруг хлопнул стартовый выстрел. «Ну все, пора!» Она отвернулась от меня и посмотрела на небо. «Ну да. Старт задерживать нельзя». Я присел, обнял Фрейзи за талию. Она вздрогнула, будто ей стало щекотно. Но положила руки мне на плечи и напрягла их. Мы были так близко, что чувствовали дыхание друг друга. Это была стандартная стойка для легкого старта, чтобы крылья не уставали в начале. «Готова?» «Полностью». «Как же. Вижу я, как ты готова. Вон, красная вся. Сомневаюсь я, что ты в порядке». Фрейзи начала махать крыльями. Все быстрее и быстрее. В воздухе закружились опавшие листья. 3, 2, 1... Медленно вел я обратный отсчет. Фрейзи напряглась и часто-часто заморгала. «Руллы!» — крикнул я и мощно подкинул ее. Она сама оттолкнулась от моих плеч и на отдачу взмыла в небо. Серебристое крыло засверкало, будто метеор на фоне синевы. Прошел всего день, а Фрези выглядела намного более худенькой и хрупкой. Фрези. Высоко в небе парил Пега. В серебристом седле сидели двое судей. Один из них держал пистолет, над которым еще поднимались струйка дыма. Рула Юды, так их называли, с почтительным расстоянием наблюдали за фаворитами гонки и пресекали всякие попытки жульничества. Сначала нарушитель выносил предупреждение, а особо строптивых рулов дисквалифицировали. Я встретилась с ними взглядом, уважительно кивнула и повернула на восток. Прямо на курсу сияло восходящее солнце, внизу протянулась широкая полоса света. Эта бланка величаво несла свои воды, а далеко впереди сверкала золотая точка — Глория. Город летел чуть в стороне. Согласно плану сегодня, он должен был сопровождать меня какое-то время. «Надо спешить», — подумал я и ускорилась. Ужасно хотел сосредоточиться на гонке, но в голове само собой появлялась вчерашняя картина. Гаррет гладил Глорию по щеке. Она не только не сопротивлялась, но и смотрела на него как-то... страстно. «Ко мне это не имеет никакого отношения, никакого, и к гонке тоже!» Я стряхнул сомнения и шире замахала крыльями, но на душе все равно скребли кошки. А погода была прекрасной. Постепенно восходило солнце, серебрились пологие горы, дул приятный ветерок, ржали дикие пеги. Наконец я видела огромное поле ярких цветов. Это был Ругарден, первый рун на сегодня. В небе парили, помахивая крыльями, лепестками, красные, синие, желтые и белые цветы. Руфаллы. Они всегда перелетали с места на место и оставляли семена повсюду. «Так красиво!» Я влетела в цветочную метель, полной грудью вдохнула сладкий аромат и почувствовала, что хмарь на душе немного развеялась. После Ругардена начались сельскохозяйственные угодья. Ветер гнал волны по большим полям золотистого овсюга. Сверкали квадраты ирригационных каналов. Казалось, я лечу над огромным природным танцевальным залом, купающимся в свете прожекторов. Ну или, по крайней мере, отправилась в путешествие. Однако в одночасье мне стало не до любования природой. Что? В шуме ветра я услышал какой-то гул, который понемногу приближался. Что это? Я бросил взгляд на Гаррета. Он что-то крикнул, несколько раз скрестил руки. Знак особой опасности. Да ладно! Притормозив, я осмотрелась. Синее небо, яркое солнце, светящиеся точки. Наверное, карета скорой помощи, далеко позади. Запад, запад! А вот на западе клубилось нечто вроде черной, постоянно меняющейся свою форму тучи. Армхорпы. Ко мне приближались миллионы крупных черных кузнечиков, славившихся своей особенной агрессивностью. «Лейте к деревьям!» — закричал Гаррет. Я кивнула и пошла на снижение. Поля — это кормушка для насекомых. Надо быть ближе к воде. В крайнем случае, нырну в реку. «Гаррет?» «А, прямо за мной. И тут? А?» Я увидела маленькую девочку, отчаянно машущую крылышками. «Девочка? Что с тобой?» — воскликнула я и полетела к ней. «У-у-у!» Морж, если постановая от боя, она посмотрела на меня. Одно из крыльев судорожно подрагивало, едва удерживало ее в воздухе. «Это же ты, Срумарша!» Я узнал юную продавщицу Армхорпов по пушистым розовым волосам. «Но что она здесь делает?» «А, мы же недалеко от Насгардена». «Крыло свело?» — спросила я. Девочка закивала. «Приземлиться сможешь?» «Нет, крыло не шевелится!» Плача выдавила она. «Хватайся за меня!» «Но Глория...» — вспомнила я и тут же выкинула ее из головы. «Держись за пояс Рулаула!» «Да, и не отпускай!» Девочка вцепилась в меня, как в родную мать, и я обняла ее. «Быстрее!» Я уже почти развернулась и поняла, что опоздала. Загудели крылья, и мимо пронеслось несколько черных стрел. Хорпы догнали. «К!» Я мгновенно набрала высоту и оторвалась от кузнечиков. Но те, не собираясь опускать добычу, развернули верные крылья и погнали следом. «Еще быстрее!» Я по крутой дуге набирала высоту, а насекомые вытянулись сзади на маневр длинного шлейфа или разъяренного дракона. «На полной!» Стиснула зубы я и ускорилась до предела. Резкие повороты не помогали. Первые армхорпы пролетели мимо, но остальные успевали сменить курс. Девочка крупно дрожала. Я обернулась, чтобы оценить расстояние. «Ай!» И получила прямо в левый глаз. Лоб прострелила болью, брызнула кровь. Я споткнулась в воздухе, девочка закричала. Хорпы настигли нас. Черт! И тут пришло спасение. Сюда! Я подняла голову и увидела белый столб дыма. Сигнал спасения. Дым валял от большого, зависшего в воздухе экипажа, на борту которого красовался имперский герб Вогула. И за двери мне махал Гаррет. Ура! Практически ослепнув из-за крови, я вломилась в экипаж и врезалась в Буффона. Гаррет тотчас закрыл двери, и все вокруг нас загудело и задрожало. Мы оказались в центре старым хорпов. Девушка не выдержала напряжения, разрыдалась. «Все хорошо, все уже позади», — поглаживая ее по спине, проговорила я. Благодаря толстому слою репеллента на кузове и пеках нам ничего не грозило. К слову, он вызывал сильнейшее раздражение кожи, поэтому роллером не пользовались. Застонала я. Крупные красные капли стекали по левой щеке и падали на пол. Замри! Гаррет мигом оказался около меня и густо намазал мне лоб желеноподобной массой, останавливая кровотечение. Хуй! Лицо как будто загорелось, и изнутри возникла пульсирующая боль. Тем временем Гаррет привычным движением плотно забинтовал левый глаз. «Не бойся, рана не глубокая», — воодушевляюще сказал он. «Можешь расслабиться и передохнуть маленько». «И то верно». «Никуда не спеши, впереди долгий путь». «Ты прав». Я слушала его, и тяжесть на сердце потихоньку таяла. «Ты всегда был прав». Я вспомнила, как в день нашей встречи он бережно ухаживал за мной, незнакомым человеком. Как он поддерживал меня везде и всегда, и даже отправился за мной к императрице. Наверное, я где-то свернул не туда. Какая разница, что у них там с Глорией? Гаррет мой напарник, и я ему всецело доверяю. И точка. «Гаррет», — проговорил я, посмотрев ему в янтарные глаза. «Что? Где болит?» Тут же обеспокоенно откликнулся он. «Какой же он добрый! И всегда таким был. Вот эти 5 месяцев. Все эти 5 месяцев». «Отдохни, пока кровь не остановится, ладно?» «Ладно», — послушалась я. Пульсирующая боль в левом глазе постепенно уходила, а вместе с ней таял кусок льда в груди. Я расслабилась, доверилась сильным рукам Гаррета и посмотрела на дверь. Служащий как раз приоткрыл ее. Черная туча армхорпов стремительно удалялась. Через полчаса я снова отправилась в путь, только теперь никуда не спешила. Недавнее напряжение исчезло. Вернулось уверенное спокойствие. Думаю, этому поспособствовал еще и мешочек со льдом, с помощью которого мне остановили кровь. Ну что, можно сказать, я делась малой кровью, всего лишь глазом. «Лететь вперед», — думал я, беззаботно двигая крыльями. «Просто вперед». Отставание от Глории больше не тяготило меня. Конечно, она дорвалась намного, но и пускай. Вскоре показался второй рун. Третий вил герцога Тихара, возведенная среди полей. Вокруг нее лепестками причудливого цветка раскинули зрительские места, и люди радостно приветствовали меня. Но кое-что мне показалось странным. «Что?» На стене поместья висело полотенище первого места. «Его еще не обновили до второго?» «Странно. Может, забыли?» Я неспешно приземлилась в зоне отдыха для рулеров. Рядом опустился Буфан. «Как глаз?» Спешившись, сразу спросил Гаррет. «Нормально», — ответила я. «Немного жжется, но терпимо. И практически не болит». «Отлично, тогда перекуси и поднажми». «Хорошо». Я восстановила силы и снова воспылала боевым духом. «Все правильно, мы только на середине, до кульминации еще далеко. И тут...» «Здесь есть Гаррет Маркус?» Громко закричала какая-то бледная женщина, судя по форме на одежде, имперская служащая. «Тут я!» — махнул рукой Гаррет. «Что случилось?» «Вам послание!» «Послание?» Ее слова расстроили весь порядок на Гранд-Рулле. «Роллер Глория Голдмари упала!»